Глава 5. Знакомство. Август 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Оля громко и хрипло кашляла и за кулисами, и в манеже. Хотелось выплюнуть легкие вместе с завязшей в них жижей, обляпать стену в гримерке своей болезнью. Так плохо ей никогда не было. «Мамочки!» — хрипела Оля между приступами кашля и снова заходилась так, что в гримерке тряслись зеркала. В цирке никто этого не замечал. Перед премьерой все занимались своими делами, тем более что для многих артистов из новой труппы, в которую Олю и определил Огарев, представление было домашним. В перерывах между репетициями саратовчане наперебой спорили, в какую столовую лучше пойти, а иногородние смущенно переглядывались, доверяясь выбору местных. «Название программы избито и даже может показаться мерзким и неоригинальным», — предупредил Огарев. «Но ты привыкнешь». Фасад цирка на площади Кирова заслонили огромные афиши в стиле ретро с надписями «Путешествие Арлекино в 1873». «А что было в 873 году?» — поинтересовалась Оля. «Появился первый русский цирк», — и Огарев ткнул пальцем вниз на ковер манежа. «Но не здесь, в Пензе». Оля кивнула и не нашлась, что ответить наставнику. Пришлось снова начать кидать наверх кольца, номер, с которыми у Оли не получался. Кольца падали и укатывались прочь, резвее шариков. И Оля разочарованно думала, что смена реквизита делает из нее неуклюжую корову, еще и больную. Оля закашлялась вновь, и кольца посыпались на ковер. Отскакивая от него с гулким стуком и подпрыгивая, они будто по единой команде покатились в сторону фарганга, строго друг за другом. Оля заметила, что Огарев семенит за последним кольцом и подгоняет его, жестикулируя, как подгоняют отстающего от матери утки утенка. Огарев не трогал кольцо, но оно, повинуясь его движениям, катилось туда, куда он хотел. «На сегодня все», — сказал Огарев, как ни в чем не бывало. Оля послушалась и закашлялась опять, уже нарочно, чтобы задержаться в манеже. Она взглянула наверх, осмотрела бортик манежа, провела рукой по ковру в том месте, где катились кольца, но никаких приспособлений для такого фокуса не нашла. Возможно, дело было в рукавах сюртука Огарева или секрет крылся в самом реквизите. Оля проверила кольца в своей гримерке часом позже и смирилась с тем, что они самые обыкновенные. Тень, которая всегда сидела на стене гримерки, всколыхнулась. В гримерку постучались, и дверь открылась. На пороге стоял Огарев. Его покачивало, в пальцах тлела сигарета. «Не ищи», — сказал он. И в тот же миг тень закачалась, отвоевала и соседнюю стену, заволокла собой зеркала и шкафы с костюмами, накрыла и Олю, и Огарева. В гримерке стало сумрачно, душно, и одновременно наступило спокойствие. То же случилось в первую встречу с Огаревым, когда он хлопнул в ладоши. Плохие мысли будто бы закончились, а хорошие еще не успели прийти. Тень принесла с собой тишину, расстелила ее в голове у Оли, как огромную черную простыню. «Оля, это темнота!» — послышался бас Огарева из угла гримерки. — Темнота. Это Оля. Оле показалось, что она слышит то ли шепот, то ли шорох, но в нем было что-то похожее на «Я знаю». «Я знаю» повторилось несколько раз подряд напевом, с паузами и вовсе без них. Оля тряхнула головой и очнулась в кресле. Гримерка была пуста, а за окном уже наступала осенняя ночь. Оля крякнула, прочищая горло. Кашлять не хотелось. Горло больше не болело. Тень все еще висела на стене. Оля покидала вещи в рюкзак и, запнувшись о порог, закрыла дверь. «Я знаю», — все еще звучало в коридорах цирка эхо из ее сна. «Я знаю». Оля пробежала к служебному входу и замерла около приоткрытой двери гримерки Огарева. «Я знаю», — голос наставника растекался по цирку. «Я знаю, что это она». Оля толкнула дверь и увидела Огарева. Он сидел посреди жуткого бардака, а жуткий бардак витал вокруг него в воздухе. Огарев был похож на индийское божество, и предметы левитировали, исчезали и появлялись, как будто сами по себе, а не по указанию наставника. Сначала предмет становился похожим на тень, сливаясь с самыми глубокими тенями в комнате, окрашивался в серый неприглядный цвет, а потом и вовсе растворялся, и также возникал снова, только в обратном порядке. «Это все и правда? Темнота?» — спросила Оля с нажимом на последнем слове, хотя этого не требовалось. Слово выделяло себя само, пафосно и неминуемо. «Не только она», — уклончиво ответил Огарев, не поднимаясь с пола, даже не глядя на Олю. «Дело еще и в том, кто с ней говорит». «То есть, если я говорю с темнотой, я буду делать свои собственные штуки?» Огарев усмехнулся. «В общем-то, да. Ключевое слово тут — если». Оле нельзя было так говорить. Любое «если бы» она считывала как вызов. Огарев это знал, Огарев этим пользовался. Огарев всегда поступал так, как было нужно ему или темноте. Теперь уже Оля не могла с точностью сказать, принадлежит ли Огарев себе и можно ли вообще принадлежать себе, блуждая по закоулкам темноты много лет. Оля шла домой, и утренние тени над городом рассеивались. Светать начало в 5 утра. Если бы ей встретился на пути хоть один прохожий, он бы сразу заметил, что рассвет идет перед ней, килем корабля рассекает тьму под ее ногами.